Глава 28. Миша с Юлей на руках скрылся внутри башенки, к которой мы так стремились, а мы с Лерой втянули туда раненого Влада и Антона. Захлопнули дверь, чтобы еще какая тварь к нам не пожаловала. Теперь нам грозили только переродки внутри, но они пока не показывались. Миша пытался привести Юлю в чувство. Ничего не выходило. Крепко ее припечатала та тварь. У Влада в груди зияло два пулевых отверстия. В сознание наш командир не приходил, дышал с хрипами, а изо рта стекала струйка крови. Антон не отключился, но пуля прошла совсем рядом с сердцем и где-то там застряла. Он не мог говорить, да и дышал тоже с трудом. «Юлечка, очнись, пожалуйста!» – бросилась я к ней. Она единственная могла сейчас сотворить свое чудесное чудо и всех спасти. Я внезапно осознала, насколько важным даром она обладает и как туго нам бы пришлось без нее. И раньше понимала, но сейчас это впечаталось в мозг так ясно, как озарение. Минут через пять Юля все-таки пришла в себя. С трудом встала. Ее мутило так сильно, что она едва сдержала рвотные позывы. Коснулась рукой своей головы. Ладонь засветилась, и струящийся из нее серебристый туман впитался в висок. Юля сразу задвигалась увереннее, склонилась над Антоном и приложила обе ладони к его груди. Я искусала губы в кровь, пока длилось лечение. Когда Юля отошла к Владу, схватила Антона за руку. «Порядок», — улыбнулся он мне. Но никаким порядком тут даже и не пахло. Юля долго просидела возле Влада, потом подняла на нас мокрые от слез глаза и покачала головой. «Я ничего не могу сделать, он умер». У меня что-то оборвалось внутри. Вот и опять случилось непоправимое. Он так мне нравился. Такой хороший был парень и еще такой молодой. Спас нас от этих братцев уродских. Лера тяжело вздохнула, вытерла глаза рукавом и позвала. «Надо идти дальше, плакать будем потом». Она одернула ту самую дверь сбоку, ведущую внутрь стены, к которой мы пробивались и про которую успели забыть. Дверь оказалась заперта. Тогда Лера исчезла и спустя мгновение открыла нам с той стороны. Мы вошли в узкий темный проход и пошли вперед, готовые ко всему. «Странно, что нас никто не встречает, они же видели нас с улицы», проговорила я, не в силах унять свою паранойю. И как раз в этот миг по нам открыли огонь из укрытия далеко впереди. Одна из пуль черканула меня по виску. Ерунда, просто царапина. Хуже то, что мы застряли посреди коридора под прицельным огнем. Что делать? Бежать назад? И нас нашпигуют в спины. Не сговариваясь, мы ломанулись вперед к ближайшей металлической перегородке метрах в 10. Миша закрывал Юлю своим телом. Я запрыгнула на скейт и быстро добралась до укрытия, но все же успела поймать пару пуль в живот и бедро. Без ранений сюда добрались только Лера и Юля, но ничего смертельного, к счастью, ни у кого не обнаружилось. Юля поспешила нас вылечить. Я заметила ее неестественную бледность. Видно, наши бесконечные раны уже порядком ее измотали. Я высунула голову, чтобы посмотреть, где враги. Они засели дальше по коридору, за такими же перегородками. «И как прикажете выцарапывать их оттуда?» – спросила Юля. Все молчали. Лично мне ничего путного в голову не приходило. «Сейчас бы не помешали эти забавные каски и, как их, железные кофты». «Бронежилеты, что ли?» – усмехнулся Антон. «Их на всех не хватило». «А все потому, что мы просрали свою базу», – прибавила Юля. «Я могу попробовать остановить пули», – предложила я, вспомнив, что однажды у меня вышло. «А у тебя получится?» – спросил Антон, будто читая мои мысли, и морщинка пролегла между его бровей. «Не уверена», — повела я плечами и вымученно улыбнулась. «Но если не попробуем, то все умрем минут через 15». Я склонила голову и потерла переносицу двумя пальцами, чтобы сосредоточиться. Нужно вспомнить, как провернула этот трюк в прошлый раз. Я разозлилась и из злости черпала силу. Бросила ее навстречу врагам. Да, точно. Я встала, сгребая воздух ладонями, и надавила на него. Толкнула вперед и сама шагнула следом. Выродки открыли огонь. Первые пули, как я и надеялась, застряли в паре сантиметров от моего лица. Вышло. Ребята шли прямо за мной. Выродки впереди занервничали. Пуль перед глазами становилось все больше и больше. Держать невидимую стену перед собой трудно. У меня сбивалось дыхание. Я хватала воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Идти еще далеко, метров 15. Еще шажочек. Еще один шажочек. И еще один. Здоровый выродок с почти черной мордой возник из ниоткуда у меня за спиной. Проклятая телепортация. Я не обернулась, нельзя терять сосредоточение. Заглянула в мысли ребят, ожидая удара, и увидела, как Антон перехватил мощную лапу выродка с нацеленным мне в затылок пистолетом. Выстрел прогремел, но ушел в потолок. Сзади на врага набросилась Лера и несколько раз всадила нож ему в шею. Мы почти пришли. Я не дотянула всего какой-то метр, упала на четвереньки. Темные круги перед глазами — вот все, что я видела. И отчаянно пыталась удержаться за летающий пол. Спустя минуту пришла в себя. Пол никуда не летал, это у меня так сильно закружилась голова. Друзья уже расправились с двумя выродками, сидевшими здесь в укрытии. Но теперь по нам стреляли другие, те, что дальше по коридору. «Я не смогу повторить», — покачала головой, извиняясь перед ребятами. «Слишком тяжелая штука эта воздушная стена. По крайней мере, не сейчас. Не знаю, как мы достанем их». «А это и не нужно», — сказал Миша. «Они сами идут к нам». Короткими перебежками, прикрывая друг друга огнем, на нас шли новые выродки. Повезло, если так можно сказать, когда тебя пытаются убить. Но все же нам было проще сидеть в укрытии и отстреливаться от наступающего врага, чем бежать к нему прямо на пули. Перестрелка затянулась. Нам оставалось только надеяться на то, что наши снаружи еще держатся. Думаю, им должно быть полегче, ведь мы оттянули внимание снайперов на себя, да и многих уже перебили. С трудом, но мы очистили эту часть стены от выродков и побежали вперед, спеша к следующей секции. Вскоре достигли такой же башенки, через какую вошли сюда, но впереди, если мне не изменяет память, ворота, и ход отсюда вел не в стену, как раньше, а под землю. Мы решили проверить, куда ведет этот путь. Подняли тяжелый железный люк, он оказался не заперт, и спустились по винтовой лестнице вниз. Мутные желтые лампы тускло освещали узкий коридор с темно-зелеными стенами. Мы шли по нему вперед, шаги гулко отдавались в тишине. Не знаю, как у ребят, но у меня мурашки бегали по спине от накатывавшей временами жути. Что-то подсказывало, что ничего хорошего нас тут не ждет. Шли мы недолго. Коридор закончился и перетек в длинную прямоугольную комнату с множеством больших клеток. Слава богам, пустых. Видимо, здесь выродки держали монстров, которых натравили на нас чуть ранее. Мы увидели дверь, ведущую направо под здание вокруг бреши, и свернули туда. Вошли в громадный зал, в противоположных концах которого зависло по черному порталу. Подошли к одному из них. Он завис рядом с большой прямоугольной платформой. Больше здесь ничего не было. Две больших платформы, два портала и почти целый стадион между ними. «Что-то здесь не так? Надо проверить», — сказала Лера и шагнула к порталу, но Антон поймал ее за руку. «Куда собралась?» «Загляну, что там на той стороне, одним глазком». «Ни за что», — не согласился Антон. «Я не пущу тебя туда одну». «Не выдумывай», — Лера выдернула руку. «Вас там поубивают, а я в случае чего телепортируюсь». Не слушая дальнейших возражений, она прыгнула в портал и растворилась в серой дымке. Мы все замерли, секунды затикали в голове, играя на нервах. Миша отошел и изучал рычаг на стене. «Насколько я понимаю, эти платформы при желании поднимаются наверх», — сказал он нам. «Непонятно только зачем». Лера выпрыгнула из портала. «Ребята, Атас!» — сообщила она. «По ту сторону целая армия выродков. Чего-то ждут!» Мы переглянулись. «Ждут команды наступать», — сказал Антон. «Взорвать бы к чертовой бабушке эти платформы», — сказала Юля. «И желательно бы взорвать, когда на них набьется побольше выродков», — совсем уж размечтался Миша. «А что? Думаю, это можно устроить. Смотаюсь наверх, расскажу нашим, что мы тут нашли», — сказала Лера и усмехнулась. «Надеюсь, не застряну в толще земли». Вернулась Лера не одна, а с другими прыгунами и взрывчаткой. «Уходите отсюда, скоро тут все рухнет», — сказал нам один из военных. «Как там дела наверху?» — спросил у Леры Антон, когда мы побежали вниз. «Норм, монстров почти всех добили, снайперов с другой стороны тоже уже сняли. Но если эти гады из порталов вылезут, то нам конец, хоть бы все получилось». Но благополучно выбраться из стены нам не удалось. Когда мы достигли башенки, нас уже встречали. У входа, широко расставив ноги, стоял Сашка. Он наклонился вниз так, что лица не было видно. Руки висели плетьми и больше не походили на человеческие. Вытянулись, ладони увеличились в размерах. Длинные толстые пальцы увенчивали черные острые когти. «Боже мой, он даже сдохнуть нормально не может!» – поразился Антон. Сашка вскинул голову. Резко, отрывисто повернул в нашу сторону, принюхался. Нижняя часть лица стекла вниз. Заколыхалась противными брылами, открыв челюсть без кожи с огромными рядами мощных клыков. Тварь распахнула пасть и завизжала. Внутри обнаружился второй ряд более мелких зубов, Они жутко клацали, быстро-быстро, словно предвкушая в нетерпении, как будут рвать нашу плоть. «Подавишься, скотина!» — буркнула я и вскинула пистолет.